Понедельник, 6 мая. Первое. Люди, которые не благодарят, когда ты моргаешь фарами, чтобы позволить им выехать на главную дорогу. Второе. Люди, которые не включают поворотники на круговом движении и развязках. Давайте просто считать, что эти долбанавты по умолчанию включены во все мои убойные списки, окей? Третье. Двинутые люди с дисморфическим расстройством, которые вкалывают цемент себе в задницы или делают 78 операций, чтобы выглядеть как Барби. Четвертое. Каждый, кто скачал грёбаную песню про Гангам Стайл. Пятое. Майли Сайрус. Сегодня с Крейгом весь день околачивали груши. Ели всякую дрянь и до полусмерти уржались над тремя классическими фильмами, которые положено смотреть в праздничные дни. «Большой побег», «Звуки музыки» и «Бриолин». Особенно досталось Бриолину. Сколько Рица вообще лет? А эта тёлочка, которая танцует с Дэнни на выпускном, небось, не она сама, а её бабушка. И мы типа должны поверить, что Дэнни всё это время на самом-то деле не сохнет по Кеннике? Ведь это же ясно, куда нацелена его набриолининая молния. Короче, общую картину вы себе составили. Как обычно, повела Дзинь на прогулку. Ничего интересного не видели, если не считать двух котов, которые занимались сексом в кустах. Я раньше никогда не видела, как коты занимаются сексом. Они как-то выглядят для этого слишком чопорными, особенно на людях. Дзинь я вывожу на прогулку каждый день, иногда по два раза, так что можно об этом каждый раз не писать, да? Еще в течение дня я довольно часто хожу в туалет, укладываю волосы, крашусь и все такое. Но я не протоколирую каждый свой шаг. Мы же не в полиции. Пока. Перевела Люсиль свою долю. 160 фунтов. За уикенд, который нельзя упоминать. Дольше уворачиваться было невозможно. Она прислала мне уже 3 напоминания о том, что я последняя, кто до сих пор не скинулся. Теперь моя судьба решена. Проведу целые выходные в обществе Локна. В усмерть надерусь, оглохну от дискотеки 80-х и поиграю в игру «Уберегись от генитальных бородавок». Наметился небольшой прогресс с Уэсли Парсонсом. Он принял мой запрос, и теперь мы друзья. Конечно, я постучалась к нему под псевдонимом и с фальшивой аватаркой. Назвалась Аннабел Хартли. Так звали девочку из моей школы, которая повесилась в родительской спальне. Прическа у него теперь другая. Волосы светлые и коротко остриженные, а не всклокоченные, каштановые, как в те времена, когда он сбил Джо. Теперь у меня есть доступ ко всей его жизни. Я знаю, что он жил сначала с родителями в Бристоле, а потом переехал в Бирмингем, где сошелся с женщиной старше его на 10 лет, и она родила от него ребенка, мальчика по имени Натан. Я знаю, что по вечерам он работает в баре в центре города, а днем чинит телевизоры. Когда выпадает возможность, играет в третьесортной футбольной команде и помогает своему другу Трою, у которого небольшая ремонтная и малярная фирма. Я знаю, что Натан увлекается компьютерными играми и любит Манчестер Юнайтед. Недавно у него в комнате сделали ремонт. Уэсли сам выкрасил ее в красно-бело-золотой. Я знаю, что от него беременна еще какая-то женщина по имени Сьерра. Она объявила об этом в прошлом месяце и тегнула его в посте. Он этот пост не лайкнул и никак не прокомментировал. А еще я знаю, что теперь он называет себя Уэс. Получила от него сообщение. «Мы знакомы?» — подмигивающий смайлик. «Нет», — соврала я. «Я просто увидела твою фотку на странице у подруги и подумала, что ты очень даже ничего». Смайлик с глазами-сердечками. «Ты тоже офигенная», — ответил он, облизывающийся смайлик. «Спасибо», — написала я. «От офигенного слышу». «Ты из Бирмингема?» «К сожалению, нет», — соврала я. «Но скоро приеду на концерт Бейонсе. Я смотрю, ты в баре работаешь». «Ага», — написал он. «Время от времени. Стеклянное дерево на Кэмп-стрит. Ты с друзьями приедешь?» «Ага», — соврала я. «Останавливаемся прямо в центре». «О-о», — написал он. «Значит, совсем рядом со мной». «Ага», — написала я. Ты по каким дням работаешь?» Он не отвечал лет 100. 22 минуты. «Извини, мне звонили». «Девушка? А это проблема?» «Для меня точно нет, Уэс». Облизывающийся смайлик. «Я работаю почти каждый вечер. Первый напиток за мой счет. До скорого». Подмигивающий смайлик. «Оглянуться не успеешь». Смайлик с глазами-сердечками. Чмок, чмок, чмок. Крейг сегодня в постели постарался. Порадовал меня массажем с детским маслом и дополнительными 3 минутами входов и выходов, во время которых я уснула. Мы только что сменили наволочки, и запах лаванды был такой умиротворяющий, что я просто провалилась. Он расстроился. Сделала ему минетто, чтобы загладить вину. Мужчины такие незатейливые, даже неловко. Ой, надо бы принять таблетку, пока не забыла. Споки-ноки.